На памяти местных жителей еще не бывало таких дождей. Нам сказали, что 75% животных поднялись на склоны Нгоронгоро, спасаясь от наводнений. В таких случаях даже львы уходят. Может, и наши львята ушли? Порой мы целыми днями отсиживались в лагере. Мне стало совсем неуютно. Палатки пропускали воду. У меня отсырели все вещи. Мы ставили у коньи ведра и собирали воду в палаток, чтобы земля вокруг не растихла окончательно. Ведра очень быстро наполнялись. Мы не поспевали их опоразнивать. И по утрам я хлопала в палатке по лужам. Вечером на свет ламп слетались тысячи насекомых. Наступила брачная пора термитов. Все вокруг было усыпано их крылышками. Самые мелкие козявки проникали даже сквозь сетки, как ни тщательно мы их натягивали и сколько ни брызгали аэрозоли. Как только начиналось вторжение, мы гасили свет. И отчаянно зябло в постели, дождь барабанил по палатке, ледяные капли пробивались сквозь брезент. Сейчас хорошо бы грелку. Даже птицы страдали от такой погоды. Как-то утром я заметила двух краснохвостых ласточек, которые решили свить гнездо в моей палатке. Они носили в клювах комочки грязи и пытались прилепить их к большому колу. Но кол был слишком гладкий, грязь соскальзывала вниз. Я обвязала его бечевкой. Ласточки обрадовались и с новыми силами принялись за дело. Гнездо было почти готово, когда порыв ветра тряхнул палатку, и оно рассыпалось. Обескураженные птицы улетели. В те дни, когда нельзя было выехать из Тиранеры, мы наблюдали за большим львиным семейством, которое обосновалось на возвышенности поблизости. Среди них был пятимесячный львенок с каким-то наростом на голове, похожим на валик, протянувшийся от затылка до лба. Уродство вроде бы не беспокоило малыша, он был веселый и дружелюбный. Львенок часто подходил к нашей машине и смотрел на нас, наклонив голову на бок, совсем как Джеспе. Потом прятался в расщелине и через некоторое время снова приходил в сопровождении трех малышей очень темной, почти черной окраски. Львята постарше возили с маленькими, катали их по земле, облизывали. Сразу видно, что младшие были общими любимцами. Иногда старшие забирались на дерево, но там было тесно, и они поочередно стаскивали друг друга за хвост. Вообще хвост играл большую роль во всех проказах львят. Нельзя было удержаться и не укусить приятеля за хвост, если даже за этим следовала веселая потасовка. Когда львята подходили к нам слишком близко, мать, считая это большим безрассудством, ложилась на их пути. Тогда львята бросались на нее и затевали возню. Много дней мы наблюдали за ними и были очень обеспокоены, когда малыш с наростом на голове вдруг исчез. Он мог легко погибнуть. Достаточно было нечаянного укуса, чтобы львенок истек кровью, ведь такие наросты обычно изобилуют кровеносными сосудами. Лендровер и грузовик задерживались, и на поиски их вышел трактор. Оказалось, что они прочно застряли, но продукты удалось спасти и доставить в Сиранео. Когда погода улучшилась, мы выехали к урочищу, чтобы проверить, как поживает моя машина. С равнины ушли все животные, осталось только чета страусов с 17 страусятами, которые выступали так важно, будто все тут принадлежало им. Правда, нам еще попались полосатые шакалы, вид которых мы раньше не встречали. Четыре шакаленка играли прятки в норах покинутого термитника. Эти малыши чистоплотностью не уступают львятам, устраивают себе уборную в стороне от дома. Они подходили вплотную к нашей машине и с любопытством ее разглядывали. Затем мы увидели возле убитого Томми двух взрослых шакалов. Наше появление спугнуло их, и тотчас на падаль слетелись грифы. Этого шакала не могли стерпеть. Они молнией набросились на птиц, прогнали их и стали торопливо есть. Но к самому урочищу нам пробиться не удалось. Машина завязла, и мы целый день вытаскивали ее. Вернувшись в гостиницу, мы узнали, что 11 и 12 декабря в Серенгете ожидают высокого гостя. На это время все, кроме служащих, должны покинуть национальный парк. Погода была по-прежнему отвратительная. Животных осталось совсем мало. Жившие рядом с гостиницей львы, к которым теперь присоединилась еще одна семья, очень далеко уходили на охоту. Самым маленьким такие переходы были не под силу, и они по двое суток оставались одни. Вскоре львицы и львята совсем исхудали, и инспектор стал добывать для них антилоп, чтобы матерям не надо было покидать детенышей. Ну а те новорожденные, которые обитают вдали от Сиронеры, все ли они выживут в эту непогоду?